В октябре 59 года состояние Сергея снова начало ухудшаться. Осень в тот год была плохая, прогулки из-за облажных дождей совсем редкими, но и в те дни, когда их выпускали во дворик, Сергей старался не выходить из корпуса. Почти все время он проводил в палате, и теперь, через 7 месяцев после поступления в больницу, наконец стал привыкать к тому, что он болен, живет и будет жить вместе с другими больными здесь, в этом отделении. Он и раньше летом, когда чувствовал себя хорошо, не хотел выписываться, сознавая, что вывеска сумасшедшего дома хоть как-то защищает его, что оставаться в больнице и дальше для него лучший выход. Осенью, когда дозы лекарств, которые ему давали, снова увеличились, он заметил, что память его постепенно слабеет. Он помнит то, что с ним было до больницы, все хуже, и был рад этому обстоятельству. Изменилось и его отношение к Левиным. Так же, как и для других больных, они теперь становятся для него не свои, не больные, а скорее часть персонала. Тогда же он при каждом свидании с Верой и Александрой начинает говорить им, что ему трудно общаться с людьми не из больницы, трудно перестраиваться, и если они будут реже навещать его, для него это будет только лучше. Осенью 59 года в самом Сергее уже появилось понимание того, что те, кто лежит вместе с ним в отделении хроников, давно уже не случайное скопище людей, что здесь за многие годы возникла настоящая община или даже маленький народ со своей судьбой, с устоявшимися обычаями, нравами, законами. И главное, эта община его, она его ждет. Но войти в нее Сергей сумеет только в начале следующего года, когда Вера, Александра и Ирина будут приходить к нему не как раньше, почти каждый день, а в 2-3 раза в месяц, и вместе с их ежедневными визитами кончится его привилегированное положение. Кончится жизнь на 2 дома. Они перестанут вмешиваться в его дела, перестанут напоминать ему то, что он должен забыть и что связано с ними. С зимы 60-го года санитары начнут бить его, как и других больных. Он тоже будет голодать без передач, но теперь он уже не один. Он в общине, он часть народа, который принял его, перед которым он ни в чем не виноват и который ни в чем не виновен перед ним. Он свой среди своих, и он пожертвует всем, чтобы его народ жил лучше. В жизни отделения хроников была одна особенность. Она состояла в том, что все существование его было подчинено строгой цикличности. Цикл, словно отмеренный по линейке, продолжался ровно 3 месяца и кончался бунтом, в котором участвовали все больные. За весну и лето 59 года Сергей видел 2 таких восстания — 10 мая и 11 августа. Но и до мая про эти бунты ему много раз рассказывал Левин, который видел их добрый десяток, а кроме того переписывал год назад посвященный им специальный медицинский отчет. По словам Левина, выходило, что первый бунт был в отделении в январе 51 года, а до этого здесь никогда не слышали ни о чем подобном. Бунты эти были страшны. Безумие больных, направленное раньше вовнутрь, замкнутое и огороженное в них самих, выходило наружу, соединялось вместе, и начинался дикий погром. Стихия его захватывала самых тихих и занятых собой больных, но длился он недолго, редко больше 2 часов, и кончался массовой экзекуцией, которую проводили санитары, созванные со всей больницы. Больных избивали, вязали в смирительные рубашки, кололи аминозин. Еще 10 мая, во время первого бывшего при нем восстания, Сергей заметил, что эта экзекуция не столько прекращала бунт, сколько следовала за ним. Когда он начинался, отделенческие санитары прятались в ординаторской и отсиживались там, пока не получали подкрепления. Но и вместе санитары начинали действовать, когда бунт уже сам собой затихал и сходил на нет. В отделении была разработана целая система мер, чтобы предупреждать вспышки или хотя бы купировать их. Разными способами врачи и санитары пытались сгладить пик, как бы рассредоточить безумие больных по всему объему этих 3 месяцев. Чтобы выровнять напряжение, санитары ежедневно по плану избивали больных, запугивая их и заставляя выложиться до времени. Только за неделю до бунта избиения кончались, и больным начинали давать двойные и тройные дозы успокоительного. Однако основная ставка была на другое. 3-месячный цикл имел свою высшую и низшую точки. Высшая падала на бунт, потом возбуждение в отделении спадало, достигая минимальной отметки примерно через 2 месяца после него. Дальше снова начинался подъем. В низшую точку цикла санитары принудительно устраивали больным общую мену кроватями. Такая операция называлась в отделении 3-й лишний. Многие больные ночью ходили под себя, у многих были припадки, и между теми, кто теперь после мены оказывались на одной койке, сразу же начинались драки. Но сил у больных было мало, они были вялые, сонные, и санитары легко гасили возмущение. Цель операции 3-й лишний состояла в том, чтобы разделить больных, стравить их и создать внутри палаты постоянный источник недовольства. Привыкание соседей по койке шло долго, обычно несколько недель, и все время, пока оно продолжалось, ненависть больных была направлена друг на друга. Она изнуряла и ослабляла их, и, самое важное, снимала давление с персонала. Смена коек считалась очень эффективной мерой, но Левин говорил Сергею, что бунты идут точно так же, как раньше, так же начинаются каждые 3 месяца, так же застают врачей и санитаров врасплох и по-прежнему никому не понятны. Но главная загадка не неожиданность и сила вспышек, а их строгая периодичность, которая всех ставит в тупик. Эта предсказуемость бунта и на равных его внезапность были удивительны. С первых чисел мая Сергей знал, что со дня на день будет очередная вспышка, ждал ее и внимательно следил за тем, как ведут себя больные. Левину он говорил тогда, что в отделении наверняка происходят те же народные восстания, что испокон века потрясали Россию. Здесь обязательно есть свой вождь, свой или Болотников, или Разин, или Пугачев, такой же больной, как и они, плоть от их плоти, который поднимает больных на борьбу, но, увы, все эти вспышки отчаяния и ненависти обречены на неудачу. Народный бунт не признает ни организации, ни плана, ни четкой программы. Его страшная сила — сила зверя. В ней нет разума, она стихийна, и народ, отбунтовав, снова смиряется, дает надеть на себя ярмо еще тяжелее прежнего. В 1861 году, после отмены крепостного права Александром II, народниками была создана организация «Земля и воля». В России все тогда ждали, что народ вот-вот восстанет, ждали крестьянской революции, и «Земля и воля» должна была возглавить ее и привести к победе. Но народ не поднялся ни в 61-м, ни в 62-м, а в 63-м восстала не Россия, а Польша, и Россия с Александром II подавила ее. Почему это произошло, не знает никто, и, может быть, здесь, в их отделении, они, наконец, поймут, как и кто начинает народный бунт, и почему он не начался тогда, в 63-м году. 10 мая, как и несколько предыдущих дней, Сергей почти не выходил из палаты. Кончались 3 месяца, все ждали новой вспышки, и он боялся пропустить ее. Чтобы разобраться, что происходит, Сергей еще в самом конце апреля начал вести дневник, старательно занося туда самые малые изменения в поведении больных. Каждый вечер он перечитывал свои записи, чтобы составить общую картину, но толку в этой работе не было. Разочарованный, он убеждался, что с больными не происходит ничего особенного. Напряжение не растет и ничего не меняется. К 10 мая он уже начал думать, что бунтов больше не будет, они кончились или сами собой, или, наконец, подавлены врачами и санитарами, весь тот день он почти безотлучно провел в палате. Но в 7 часов к нему пришла Вера, и он должен был оставить свой пост. Сергей не хотел ее видеть, не хотел выходить на улицу, но больные вели себя как обычно, даже спокойнее обычного, надеяться больше было не на что, и хотя он мог отговориться с простудой, он все-таки пошел к Вере. Как всегда, она ждала его в углу дворика у забора, разделяющего территорию их отделений и городской парк. На забор и парк выходила глухая, без единого окна торцовая стена здания. Место это было самым безопасным, называлось оно «карман» и считалось вотчиной больничных алкашей. В заборе была проделана большая дыра, сюда приносили и тут пили водку, через эту же дыру летом ходили в парк за пивом. Сергей уже несколько раз говорил Вере, что она может ждать его где угодно, только не здесь, что здесь они всем мешают, но Вера не слушалась его, и виноват в этом был он сам. Как-то в середине апреля Вера пришла к нему позже, чем всегда. Они заговорились и не заметили, что уже темно. Прогулка давно кончилась, больных загнали в помещение, и отделение заперто. Во дворике они были одни. Сергей долго стучался в дверь, но санитары, наверное, были в столовой, и ему никто не открыл. Они с Верой сели на скамейку перед входом. Через час должна была прийти ночная смена и впустить их. Ждать было скучно, и когда совсем стемнело, они ушли обратно в карман. Здесь Вера стала целовать его. Она была маленькая, намного ниже, чем он. Сергей поставил ее на кирпичное основание забора, и сначала они спали стоя. Потом она захотела снова. Вечер был очень теплый, ногами они сгребли прошлогодние листья. Вера постелила свою нижнюю юбку, легла, и они спали еще дважды. Вера скучала без Сергея. С тех пор, как он лег в больницу, она беспрерывно ругалась с матерью, требовала, чтобы ни Ирина, ни Александра без ее разрешения не ходили к нему. Когда Александра как-то не послушалась, Вера поехала к ней домой, устроила скандал, кричала, что она, Александра, старая дева, старуха, а все равно только и думает, как бы отбить у нее Сергея. После этой склоки они больше месяца не разговаривали и не виделись, и только в конце апреля Ирина помирила их. В свое время Вера единственная была против того, чтобы Сергей ложился в больницу, и теперь она первая заметила, что он все быстрее от них отдаляется. Она чувствовала, что этот его уход и сама болезнь как-то связаны с тем, что их всегда было трое, и хотела отделиться от Ирины и Александры. Матери она говорила, что к прошлой жизни возврата нет, что она решила разменять их комнату, и когда Сергей выйдет из больницы, поселиться с ним вдвоем, родит ребенка. Несколько раз она уже просила подругу помочь ей ускорить выписку Сергея, но та отказывалась, говоря, что психиатрическая больница не курорт, хорошего в ней мало, если больной все-таки хочет остаться там, его надо слушаться. 10 мая Вера специально, как и тогда, перед майскими праздниками, пришла в самом конце прогулки. Она надеялась, что они будут одни, что Сергей снова захочет ее, что он будет хотеть ее еще и еще, будет хотеть, чтобы она пришла и завтра, и послезавтра, и так она, в конце концов, вытащит его из больницы. Но, едва увидев Сергея, она поняла, что он ей не рад, поняла, что ничего у них не будет, и приготовилась плакать. Сергей даже не поцеловал ее, сказал, что у него температура, он проводит ее до ворот и пойдет ляжет. Свидание не продолжалось и 5 минут. Они уже прощались, когда в корпусе лопнуло и посыпалось вниз сначала одно, потом другое стекло, раздались крики. Сергей побежал туда, однако попасть в отделение он не смог, все двери были заперты. В палату его пустили только через 3 часа, бунт был уже подавлен, и больные, избитые и связанные, кулями лежали на кроватях и на полу. Вспышка оказалась из самых сильных, везде был разгром, Валялись осколки стекол, сломанные стулья и тумбочки, перевернутые кровати. Лишь через 3 недели больные кое-как залезали раны, и жизнь в отделении вошла в нормальную колею. Восстание 10 мая ничего не дало Сергею и ничего не добавило к рассказам Левина. Ни на йоту не приблизил его к разгадке и следующий бунт, 11 августа. В тот день Сергей тоже вел записи и даже был в палате, когда бунт начался. Но то, что началось, мгновенно захватило его, и он, полный ненависти, как и другие больные до ночи, громил и буйствовал в отделении. Очнулся он только утром следующего дня, связанный, весь в синяках, кровоподтеках, и ничего не помнил. Третий бунт, который был в больнице при Сергее, пришелся на 9 ноября. С середины октября у него было тяжелое воспаление легких, температура поднималась до 40, опускалась, потом поднималась снова, сбить ее окончательно никак не могли, и он, измотанный болезнью, целыми днями лежал в забытии. Слабость и полубессознательное состояние предохранили его от всеобщего эффекта, и у него осталось смутное воспоминание, что бунт начали, или как бы дали ему толчок, 2 человека — Валентин Геннадьевич Трухно и Петр Трифонович Козлов. К концу ноября уколы пенициллина постепенно поставили Сергея на ноги, он выздоровел, и теперь почти неотвязно думал о Трухно и Козлове. Оба они мало походили на народных вождей, и он, наблюдая за ними с каждым днем, все больше убеждался в том, что то, что он видел 9 ноября, вряд ли могло быть на самом деле. В декабре Сергей во время случайного разговора с Левиным узнал, что сейчас тот для главврача делает выписки из истории болезни их отделения, и подумал, что истории болезни Трухно и Козлова смогут многое прояснить в этом деле. Он попросил Левина, и тот согласился на несколько часов дать их ему на просмотр. Болезни Трухно и Козлова оказались во многом схожи. При общей нечеткости диагноза оба они относились к больным циклоидного круга с выраженными циркулярными колебаниями, фазами психического состояния. Для обоих была характерна склонность к образованию так называемых сверхценных идей, которые определяли все их поведение, а также длительное состояние аффектного напряжения, разрешающееся резкими вспышками. В связи с этими аффектами они попали в больницу. Трухно по заявлению жены, Козлов соседей. Во всем остальном между ними было мало общего. В истории болезни Валентина Геннадьевича Трухно говорилось, что он родился 12 апреля 1912 года. Значит, в 1959 году ему исполнилось 47 лет. В семье кадровых военных. Сам Трухно тоже выбрал карьеру военного, прошел всю войну и закончил ее в чине майора артиллерии. Родители Трухно были очень строгими, замкнутыми в себе людьми. Такой же человек был он сам, и такими же, по его мнению, должны были быть и другие люди. По словам жены Трухно, муж любит дисциплину и всегда требовал от нее и от детей полного повиновения. Он тверд, решителен, скрытен. До войны особой вспыльчивости она в нем не замечала. И аффекты, из-за которых он положен в больницу, начались у него в 44-м году в госпитале после тяжелой контузии. Второй больной, Петр Трифонович Козлов, родился в 32-м году в деревне Козловка Пензенской области. 5 лет остался круглым сиротой, и родителей своих помнит плохо. В школе проявлял незаурядные способности к математике. В 50-м году, посчитав, что жизнь в деревне не для него и что он должен учиться дальше, переехал в Пензу. 2 раза сдавал экзамены в пединститут, по математике на отлично, но 2 раза срезался на сочинении и так и не смог поступить. Считает, что у него есть враги. Последний год перед больницей работал бухгалтером на трикотажной фабрике. Не женат. После истории болезни Трухно и Козлова с отмеченными в них периодическими аффектами Сергей снова начал склоняться к тому, что восстание в отделении все-таки поднимали именно они, но окончательно его убедила в этом одна деталь, замеченная только при повторном чтении. И Трухно, и Козлов единственные поступили в больницу в октябре 50-го года, то есть ровно за 3 месяца до первого бунта. Следующее восстание в истории отделения хроников было 8 февраля 1960 года. Оно подтвердило правоту Сергея, но еще за 2 месяца до него, с декабря 59 года, он во всех своих действиях и решениях исходил из того, что Трухно и Козлов — истинные вожди, и борьба, которую они возглавляют, должна привести больных к победе и освобождению. Сергей понимал, что новое восстание неизбежно и близко, и он призван сыграть в нем роль народнической земли и воли. Он должен разработать четкую и ясную для больных программу борьбы и, подавив стихийность, сделать движение организованным и сознательным. Больше месяца занимался он ею, и в окончательном виде главные требования больных выглядели так. Первое. Прекращение террора, всякого произвола и репрессий персоналом отделения. Второе. Полное самоуправление больных. Третье. Немедленная установка новых кроватей и расселение больных в соответствии с принципом «один человек, одна койка». Четвертое. Регулярная раз в 10 дней смена постельного белья. Пятое. Прекращение воровства на кухне и улучшение питания. Но самая долгая, самая тяжелая работа была связана не с этими пунктами, а с организацией больных. Во-первых, Сергею надо было завоевать доверие Трухно и Козлова, так или иначе подчинить их своему влиянию. Было необходимо изменить течение и ход их болезни, сохранив силу аффектов, растянуть приступы на дни, возможно, даже недели, в случае нужды научиться произвольно их вызывать и также произвольно купировать. Чтобы во всем этом продвинуться, Сергей еще с конца ноября начинает энергично заниматься психиатрией, берет труды Крепелина, Кречмера, Фрейда, Ганушкина, изучает технику общения с психическими больными, способы воздействия на них. По просьбе Сергея Вера несколько раз приходит к нему вместе с Леной, и ему после ряда консультаций с ней удается поставить и Трухно, и Козлову точный диагноз. Затем наступает следующий этап. Вера добывает последний фармацевтический справочник, а потом через ту же Лену достает нужные ему для Трухно и Козлова лекарства. Теперь у Сергея есть все необходимые средства, и он постепенно начинает подчинять болезни обоих интересам дела и организации. В итоге уже к середине февраля организация Трухно и Козлова создана, действует и уже сумела поставить под свой контроль всех больных. Хотя пока еще не совершена ни одна акция, не поднят ни один бунт, весь персонал отделения хроников уже почувствовал, что с больными что-то произошло. Их реакции, направленные и на соседей по палате, и на врачей, вдруг изменились, стали другими. Между врачами и больными возникла глухая стена, и разглядеть через нее что-нибудь трудно. В палатах стало заметно тише. Конфликты сразу, еще до вмешательства санитаров, гасли. Кто-то взял на себя их права и обязанности, и хотя прямого неповиновения не было, это было не хорошо, а плохо. Больные почти не давали поводов для избиения, и у санитаров не стало чувства правоты, так необходимого, чтобы бить беззащитного человека. То, что они видели, было впервые в их практике, и они все больше нервничали, начинали бояться. В палаты санитары теперь заходили редко и всегда подвое. 30 марта, через месяц после февральского бунта, как обычно, была устроена мена кроватей, но на этот раз она прошла мирно, без единого инцидента. На следующий день Больные по приказу организации заняли свои прежние места, а еще через два дня организация нанесла ответный удар. Во время ночного обхода больные устроили санитарам темную, жестоко избили их, и с этой ночи почти до лета те вообще не появлялись в палатах. Сергей сознавал, что выигран только первый раунд, что скоро врачи пойдут по испытанной на воле дороге, начнут искать и найдут среди больных информаторов. Он знал это из той логики политической борьбы, которая была ему преподана в камере Курганской следственной тюрьмы, и был доволен, когда его уверенность оправдалась. Он понимал, насколько уязвима созданная им организация. Достаточно любому стукачу назвать врачам его имя, а тем просто выписать его или перевести в другое отделение, и сопротивление больных будет немедленно подавлено. Чтобы укрепить организацию и подчинить себе все отделение, включая врачей и санитаров, был только один путь. Он, Сергей, должен был сыграть роль Клеточникова. Как Клеточников он должен был пойти на службу к врагам и сделаться их информатором. Тогда бы он не только заранее знал обо всех акциях, которые медперсонал готовит против больных, и мог предупредить удары, но сам был как бы конструктором этих акций, основанных единственно на его информации. Теперь Сергею необходим был человек, готовый представить его и рекомендовать в качестве больничного сексота. Сделать это мог только Левин, равно близкий и врачам, и больным. Сергей был убежден, что тот должен согласиться. С Левиным Сергей разговаривал дважды. Первый разговор он построил как продолжение их прошлогодних бесед о больничных непорядках, но сразу же увидел, что Левин понимает смысл того, что сейчас происходит в отделении, догадывается о роли Сергея и свел разговор на нет. Второй раз они говорили 13 апреля. На этот раз Сергей не скрывал ничего и не сомневался, что справедливость целей, за которые они борются, убедит Левина примкнуть к ним. Но Левин не захотел его понять и помогать отказался наотрез. Сергею он сказал две вещи, которые иначе как отговорками назвать было трудно. Первое — больные не должны управлять здоровыми. И второе — если зло исходит извне, тогда еще есть надежда. После второго разговора с Левиным вся организация оказалась засвеченной. Несколько дней Сергей был в полной прострации, зная и виня себя в том, что сам раскрылся, сам доверился Левину и погубил дело. Потом, когда он начал поправляться, вопрос, что делать с Левиным, трижды обсуждался Трухно, Козловым и им. Трухно и Козлов считали, что Левин наверняка передал свой разговор с Сергеем сыну, и теперь они оба равно опасны и должны быть убиты. Смерть их будет не только оправдана интересами дела, но и справедлива, так как они не больные, а часть медперсонала. Но Сергей тогда отказался дать санкцию на убийство Левиных. Он склонялся к тому, что организация должна ограничиться их избиением и запугиванием, так как без помощи Левина возможности стать сексотом у него нет. Во время третьего заседания Козлов спросил Сергея, кто возьмет на себя избиение Левиных, они сами или другие больные. Сергей ответил, что они при всех условиях должны остаться в тени. Тогда Трухно поддержал Козлова и сказал, что больным в состоянии аффекта трудно объяснить, что они должны избить Левиных, но не убивать их. И Сергей понял, что они правы. Через два дня после этого разговора от одного из больных Сергей узнал, что медсестра Марина, женщина редкой красоты, которая полгода назад стала женой врача их отделения, изменяет ему с одним из санитаров. Он сразу понял, что сможет договориться с ней и что теперь Левин ему больше не нужен. В тот же день вечером он сказал Трухно и Козлову, что настало время решать, что делать с Левинами. Их точку зрения он знает, но так как речь идет о жизни людей, они должны вынести приговор единогласно. Потом он раздал каждому по ручке и листку бумаги и сказал, что они будут голосовать тайно, что минус в их листках будет означать для Левиных смерть, а плюс — жизнь. Они должны хорошо подумать, прежде чем что-нибудь напишут. Ни Трухно, ни Козлов не знали, за что стоит Сергей, и оба, не сговариваясь, решили подглядеть за ним. Он провел только одну горизонтальную черту, и вслед за ним Трухно и Козлов тоже поставили минус. Через два дня ночью в отделении началась драка. В самом ее разгаре несколько больных ворвались в комнату Левиных, и те после короткого сопротивления были убиты. В конце апреля Сергей во время дежурства Марины встретился с ней. Они долго говорили, и она согласилась помогать им во всем. К середине мая 60-го года организация Трухно и Козлова уже полностью контролировала все отделение хроников и успела добиться удовлетворения большинства требований. Прекратились избиения и издевательства, в отделение привезли 40 дополнительных коек, пока их поставили в коридоре, но плотники скоро должны были закончить деревянную перегородку, которая отрезала конец коридора и делала из него новую палату. Больным теперь регулярно меняли белье и стали намного лучше кормить. Оба летних месяца, июнь и июль, Сергей чувствовал себя очень хорошо. Дело, за которое он боролся, победило. Он был бодр и весел, хотя почти не принимал лекарств. Врачи говорили Вере, что пока все идет отлично. Сергей практически здоров, и в конце августа, если ничего не изменится, и он сам будет на это готов, его выпишут. После таких прогнозов, тем неожиданнее для всех было самоубийство Сергея, происшедшее ночью 17 августа 1960 года. Смерть Сергея подкосила Веру. По словам Ирины, она долго болела и, так и не оправившись, умерла в январе 1963 года. Самоубийство Сергея для всех, и для врачей, и для его близких осталось загадкой. Но после того, что мне было рассказано о нем, я все-таки рискну сделать одно предположение. Конечно, какую-то роль сыграло то, что он все еще боялся жить на свободе, вне больницы, но главное не это. Он покончил с собой, когда выздоровел, когда понял, что он здоров. Полтора года Сергей был болен. Как больной он стал вождем больного народа. Он возглавил борьбу своего народа с медперсоналом, властью, которая давила и угнетала. Чтобы сломить эту власть, он, как клеточников, внедрился в нее. Его народ победил, но к началу августа Сергей вдруг увидел, что больше не болен, что он здоров и смотрит на других больных глазами здорового, теми же глазами, что врачи и санитары, глазами власти. А это значило, что теперь у него нет своего народа. Он вышел из него, изменил ему, предал его. Проложит колею телега. Впряженный мерин старый плох, у умирающего бега большие вмятины подков. Следы колес равны пред Богом, мечтаний век и в этом суть. А мерин смертную дорогу до дома хочет дотянуть. Как уже говорилось выше, мой приемный отец Федор Николаевич Голосов, урожденный Федор Федорович Крейцвальд, был младшим и последним из трех братьев Крейцвальдов. Он родился в Москве 7 апреля 1937 года. Летом 1938 года, в июне, его мать Наталья Крейцвальд перевезла годовалого Федора в Кусково на дачу, которая принадлежала Николаю Алексеевичу Голосову, ее двоюродному брату. Своих детей у Голосовых не было, И еще с весны и он, и его жена Марина наперебой уговаривали Нату, что не надо ей ничего искать и снимать, что лучше, чем у них в Кусково, ребенку нигде не будет, а главное, они сами готовы прожить с ним все лето. Она, если хочет, может вообще не показываться на даче. В конце концов, Голосова и Ната условились, что, не считая экстренных случаев, она будет приезжать в Кусково в субботу вечером и на воскресенье отпускать их в Москву. Весь июнь и половину июля эта договоренность действовала безотказно. Марина и Николай с азартом занимались ребенком, кормили, гуляли, играли с ним, чувствовали себя настоящими родителями и были счастливы. Но 15 июля, в свою обычную субботу, Ната неожиданно не приехала. Никаких дел в Москве у Голосовых в этот раз не было, она их ничем не подвела. Однако, когда Ната не приехала и в воскресенье, Марина начала волноваться, не случилось ли что-нибудь у Крейцвальдов, и, чтобы успокоить ее, Николай в понедельник первым же поездом поехал в город. Здесь он узнал, что два дня назад, 14 июля, Федор и Ната были арестованы. Лето Голосовы так и дожили с Федей на даче, а осенью, переехав в город, взяли ребенка к себе. В мае следующего, 39-го года, Голосовым после долгих хлопот удалось официально оформить опеку над мальчиком. У Николая из-за этого опекунства были серьезные неприятности. Его несколько раз разбирали на собраниях, хотели уже выгнать из партии, из КБ, в котором он работал. Но тут вдруг на государственных испытаниях отлично показал себя его новый двигатель, и дело было решено замять. Ему дали выговор и оставили в покое. Усыновили Голосовы Федора уже после войны, в 47-м году, вернувшись в Москву из эвакуации. Тогда из справки, полученной в МВД, они узнали, что мать Федора Наталья Крейцвальд, урожденная Коновицына, умерла в лагере от пневмонии 21 марта 1942 года, всего за месяц до окончания своего пятилетнего срока. Ее муж, Федор Аганович Крейцвальд, получил вторые 10 лет и, значит, выйдет на свободу не раньше 1957 года. А другой их сын Сергей пропал без вести в Волоколамске 23 августа 1941 года во время немецкой бомбежки. Только следов своего тезки Николая, старшего из трех братьев Крейцвальдов, Николаю Алексеевичу, несмотря на все попытки, разыскать не удалось. Почему не удалось, я теперь знаю. Данные о том, что Николай был зачислен в штрафбат, отправлен на фронт и пропал без вести в боях под Харьковом, были и в МВД, и в архиве Министерства обороны, но после того, как Николай при своем первом допросе в районном отделении милиции прибавил себе 2 года, во всех документах значилось, что родился он в 24-м, а не в 26-м году, раньше, чем Федор и Ната вообще поженились. И, следственно, Николай Алексеевич, который точно знал год его рождения и указывал в бумагах правильную дату, найти никого не смог. Я сам шел тем же путем, что и Николай Алексеевич, и получил сведения о Николае Крейцвальде только потому, что не знал, когда он родился, и запрашивал архивы обо всех людях, носящих имя, отчество и фамилию Николай Федорович Крейцвальд. Из 45 лет, прожитых Федором Николаевичем, первые 18 были счастливыми. Хотя в 38-м году он лишился матери и отца, но тогда ему едва исполнился год. Помнить он их никак не мог и до 56-го года даже не подозревал об их существовании. Марина и Николай не просто заменили ему родителей, он был их сыном, сыном любимым и единственным, и, кажется, за все свое детство он ни разу не знал обычного для детей страха. «А что, если мои родители в самом деле не те, кто родил меня, и все так плохо, потому что я им чужой?» Судя по рассказам Федора Николаевича, семья их жила очень дружно, разумно и спокойно. Но сейчас я знаю, что так у Голосовых было и далеко не всегда. Марина и Николай поженились еще в 26-м году, чуть ли не в один месяц с Федором и Натой. Брак был по любви, они были оба очень привязаны друг к другу, но Марина, хотя она и испробовала все возможные средства, даже ложилась на какую-то операцию, никак не могла забеременеть, и в 35-м году Николай, устав ждать, ушел от нее. Год они жили отдельно, потом Николай вернулся, но отношения по-прежнему были плохие. Ничего тогда у них не наладилось, и только когда появился маленький Федор, они поняли, что их теперь трое. У них, наконец-то, есть свой ребенок, свой сын. С Федором к Голосовым пришла удача. Еще перед войной Николай выдвинулся в число ведущих конструкторов авиационных двигателей. В 40-м году получил сталинскую премию за двигатель РТ-3, а к концу войны был уже в немалых чинах и руководил собственным КБ. Все эти годы, кроме 4 лет эвакуации, они прожили на Никитском бульваре в удобной, у Федора, сколько он себя помнил, всегда была своя комната, и хорошо обставленной квартире с картинами и множеством книг. У Николая Алексеевича была отлично подобранная библиотека, в основном классика и дореволюционная история России. Начало этой библиотеки положил еще его отец. Оба они любили ходить по развалам букинистов. Оба в свое время мечтали об историко-филологическом факультете. Отец Николая был тоже инженер. И по старой памяти покупали не только общие труды и монографии, но и важнейшие издания источников, и полное собрание русских летописей, и тома русской исторической библиотеки. Думаю, что эти книги и сделали Федора Николаевича историком. Лето Голосовы с перерывом на ту же эвакуацию обычно жили на даче. Николай Алексеевич каждый день ездил из Кускова на работу. До войны дорога в оба конца занимала у него почти 3 часа, но он так любил дачу, что легко мирился с этим. Потом, после войны, когда он возглавил КБ, за ним стали присылать машину. Все упростилось, и они теперь, если не уезжали летом в Крым, оставались в Кускову по полгода, захватывая и май, и 2 осенних месяца. Такая налаженная жизнь продолжалась 9 лет и кончилась в 56-м году, в самый странный и самый добрый, наверное, с начала века год в России. Год, когда неведомо кем и почему были открыты ворота лагерей, и неведомо, как уцелевшие там люди стали возвращаться обратно. К лету вернулось уже несколько знакомых и друзей Крейцвальдов. Вернулся после 15-летнего срока друг самих Голосовых. И среди тех, кто выжил и, значит, должен был вот-вот вернуться, был, кажется, и Федор Крейцвальд, настоящий отец их сына. Еще в феврале 56-го года, сразу после доклада Хрущева о культе личности Сталина, Николай сказал Марине, что теперь, когда арестованы и погибшие в лагерях, все, что связано с ними, перестало быть под запретом, они обязаны рассказать Федору и о его матери, и об отце, и о братьях. Вернется Крейцвальд или не вернется, захочет Федор жить с отцом или останется с ними, они ради его матери Наты обязаны сказать ему правду. Но Марина тогда не дала ему поговорить с Федором. И только летом, кажется, в июле, когда она по каким-то дачным делам уехала с утра в Кусково, должна была остаться там ночевать, Николай Алексеевич решил, что откладывать больше нельзя, и говорить с Федором он будет сегодня. Вечером он пришел в его комнату, и после истории о своем погибшем в 37-м году друге сказал Федору, что он не родной, а приемный их сын. Сказал, кто были его настоящие отец и мать, и что сталось и с Федором, и с Натой, и с его братьями Николаем и Сергеем. Все, что сказал ему Николай Алексеевич, Федор, по видимости, принял спокойно. Даже о том, почему отец после ареста Федора и Наты не взял к себе Николая и Сергея, а только его одного. Он спросил больше потому, что видел, разговор еще не окончен, и Николай Алексеевич ждет этого вопроса и готов к нему. Отец стал объяснять ему, что после ареста Наты и Федора с Николаем и Сергеем жила их с Натой двоюродная тетка, женщина очень преданная и заботливая, поэтому не было особой необходимости брать Николая и Сергея к себе. По возможности они с Мариной давали им деньги и считали тогда, что этого вполне достаточно. Потом, примерно через год после ареста Наты и Федора, когда самого Николая Алексеевича не было в Москве, он был в командировке в Поволжье на полигоне, где шли испытания нового самолета с его мотором, тетка почему-то уехала от Николая и Сергея, и братьев почти сразу же забрали. В июне он вернулся в Москву, пытался вытащить их из колонии, но было поздно, сделать он ничего не смог. Еще когда Николай Алексеевич только начал все это говорить ему, только начал объяснять, почему он был усыновлен один, Федор уже знал то же, что когда-то в камере районного отделения милиции поняли и Николай, и Сергей. Знал, что стал, наконец, на свою дорогу. Знал, что теперь от него ничего не зависит. Ему ни за что больше не надо бороться. Все идет правильно и так, как только и может идти. И еще в нем появилось и осталось то же убеждение, что и у его прадеда, крещенного еврея, имя которого Петр Шейкеман, вряд ли даже было ему знакомо. Но пришло оно, несомненно, от него. Он последний в своей семье, последний из тех, кто идет этой дорогой, и на нем, Федоре Николаевиче Голосове, все должно кончиться. 1 июля 1956 года и переезд Федора Николаевича в Воронеж разделяет ровно год. Об этом годе, в отличие от тех лет, которые он жил в Воронеже, я знаю очень и очень мало. Жил он почти в полной изоляции, ни с кем не общался, забросил университет, неделями вообще не выходил из дома. Особенно он боялся чужих, и когда кто-то должен был прийти, Федор Николаевич всегда заранее уходил в свою комнату. Сколько бы он ни думал о матери, отце, братьях, о том, что теперь сам идет той дорогой, которая была предназначена ему и его семье, он видел, что вышел на нее поздно, и его родных на дороге уже нет, они или прошли ее, или были далеко, и он, в сущности, идет один. Чтобы возвратиться к своим, Федор, будто это первородный грех, должен был отсечь от себя все те 20 лет, которые он был сыном Голосовых, должен был соединить свою нынешнюю жизнь с тем единственным годом, который он прожил с Натой и Федором, оттуда, от него, начать сначала. Но ни Наты, ни Федора, ни братьев он не помнил. От того первого года его жизни не осталось у него ничего, ни одной детали, ни одного даже самого смутного воспоминания, к которому можно было бы вернуться. Года этого не было. И получалось, что он как бы родился вчера. В то же время вокруг него, как вокруг любого другого человека, были многие десятки людей, которых он знал и которые знали его, которые занимали место в его жизни и в жизни которых он тоже занимал место. С этими людьми он был связан тысячами и тысячами общих воспоминаний, пойманы спутанными. Только в Воронеже, и то не сразу, а через 1,5-2 года, когда в нем уже накопится много своей собственной жизни, он перестанет, наконец, бояться, перестанет чувствовать себя пойманным и связанным. У него появится ностальгия по Москве, и он, вдруг раскрывшись, начнет рассказывать нам странные и до сих пор еще не во всем понятные мне истории о людях, которых он знал, с которыми встречался и был дружен. Начало этих полумифических историй и, главное, появление в них многих живых людей, до этого его рассказы были пустынные, абсолютно безлюдные, заметили все члены нашего воронежского кружка, и я помню, как они тогда удивили нас. Чаще другого Федор Николаевич рассказывал нам о друге своих родителей, которого звали непривычным для русского слуха именем Зара. Федор был привязан к Заре и, кажется, любил его. Фамилию этого человека я, к сожалению, не помню, но знаю, что он умер еще до возвращения Федора Николаевича в Москву. У Зары были тяжелейшие запои. Он разошелся с женой, в конце концов спился и умер, как предсказывал, оставленный и забытый всеми то ли в Боровске, то ли в Медыне. Зара говорил отцу Федора Николаевича, что принес своим близким много зла, что он виноват перед ними. Так оно, наверное, и было. Но Федор запомнил, как Зара, будучи совсем пьяным, рассказывал одному из их гостей, что все-таки жизнь свою он прожил не зря и все свои грехи давно еще на войне покрыл. Дело было на Втором Украинском фронте в 43-м году, когда он, 2,5 года провоевав в пехоте, вернулся к довоенной профессии и стал фронтовым фотокорреспондентом. По заданию армейской газеты он поехал на передовую в роту, которая накануне первой форсировала Псел. Шел бой. В лесу солдаты только что взяли 5 пленных, 3 чехов и 2 венгров. Рота вчера и сегодня понесла большие потери. Каждый человек был на счету. Не было людей ни охранять пленных, ни отправить их в тыл. Патроны тоже кончались. И комбат, прикинув все, приказал их повесить. Зара вынул пистолет и сказал, что не даст. Комбат был капитан, Зара — майор. Они долго спорили, чехи и венгры сидели рядом, в 2 метрах, все слышали и все понимали. В конце концов комбат тоже пожалел пленных и сказал Заре, чтобы он сам, если хочет, вез их в тыл, но если хоть один сбежит, он не успокоится, пока Зару не расстреляют. Зара с трудом втиснул пленных в редакционный козлик и так без охраны повез. Бежать никто из них не пытался, и вечером он, приехав в расположение штаба полка, благополучно сдал всех смершевцу, ведавшему пленными. Местом другой истории, из тех, что я хорошо запомнил, была Западная Польша. Их машина где-то потеряла и опередила наши наступающие части, и они первыми вошли в небольшой городок, только что оставленный немцами. Одни кварталы были полностью разрушены бомбардировками, в других домах сохранились даже стекла. Город был пуст, нигде не было ни людей, ни собак, ни кошек. Ветер чисто вымел уцелевшие улицы, и они были похожи на только что сделанные декорации. Больше часа они ездили по городу, пытаясь найти хоть кого-нибудь и узнать дорогу на Бреславу, где стоял штаб дивизии. Потом вышли из машины и пошли пешком. Кто-то из них услышал вдалеке музыку, и она вывела их к красивому угловому дому с эркерами и резными балкончиками. В доме был бордель. Его обитатели, кажется, единственные выжили здесь при немцах. Ведь последний месяц шли бои, все это время ни у кого из наших не было женщин, и публичный дом был нежданным подарком. Очевидно, их заметили, и когда они подошли, у входа уже стояла хозяйка заведения. Она ввела Зару и 2 его однополчан вовнутрь, по лестнице они поднялись на 2-й этаж. Здесь, в большой гостиной, в креслах их ждали девушки. Когда они вошли, девушки встали и сделали реверанс, а дальше им, как освободителям Польши, был дан редкий по светскости и целомудрию прием. Их угощали тонким, почти прозрачным печеньем, мадам не отходила от рояля, и они до рассвета танцевали то вальс, то мазурку, то польку. Утром хозяйка объяснила им, как ехать в Бреславу. У подъезда они простились с ней и с девушками, церемонно поцеловали им руки, сели в машину и поехали дальше.